Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы надеемся, что вы слушаете наши передачи регулярно. Мы изучаем библейскую историю Ветхого Завета и пришли к периоду царствования над Израилем царя Давида. Первым царем после теократического правления судей был Саул, но он не был послушным повелением Господним, и хотя царствовал 40 лет, но не был угоден Всевышнему Богу. Он преследовал молодого Давида, зятя своего, который прославился в юности победой над великаном филистимским Голиафом. Мы также уже говорили, что Саул фактически был избран народом не по Писанию, не будучи из колена Иудина, который пророчески был предназначен быть царским коленом. Давид происходил от колена Иудина и был назначен пророком Самуилом, когда правил Саул, завистливый, жестокий, мстительный человек. Дух злой овладел этим царем, и он без причины хотел убить Давида. Сын Саула Ионафан был другом Давида и спасал его от явной смерти от руки своего отца. Когда Саул пал мертвым на поле битвы с филистимлянами и три сына его, то Давид воцарился над Иудой и правил в Хевроне 7 лет и 6 месяцев, а потом весь Израиль помазал Давида над объединенным царством, и Давид перенес престол из Хеврона в Иерусалим. Туда же он и перенес и ковчег Завета, устроив скинию для него в Иерусалиме. Давид был мудрый и богобоязненный царь, несмотря на свои ошибки и грех, который он оплакал горькими слезами пред Богом и пророком Нафаном. О чем речь будет позже. Ковчег был перенесен в Иерусалим приблизительно в 1005 году до Рождества Христова. Давид не был спокоен духом, что ковчег стоял в скинии, в палатке. Он хотел построить величественный храм в Иерусалиме. На политическом фронте он одержал победу над филистимлянами, которые владели в Ханаане только узкой полосой у моря, а главные владения были в Палестине. Они имели страх перед Давидом и Израилем. Но Бог не позволит Давиду строить храм, о чем предупредил его пророк Нафан, по причине многих войн. Но Давид приготовил материалы для храма, который был построен Соломоном, сыном его. Вторая книга Царств, 7 глава, и 1 Паралипоменон, 17 глава, подробно говорят об этом. Господь позволил ему и ободрил его сердце приготовить материал для храма. Бог повелел Нафану пойти и сказать царю: «Ты не построишь дом для меня, дабы я обитал в нем». 1 Паралипоменон, 22 глава, 8 стих, открывает причину этому. Давид пролил много крови в войнах. Интересно, что когда он сказал о своем намерении строить дом Господний пророку Нафану, тот немедленно ободрил его желание. Как человек богобоязненный, но в ночном видении явился ему Господь и сказал, что Давид не должен строить дом. Мы, верующие во Христа Спасителя, являемся только людьми, и зачастую выражаем мысли, принадлежащие нам, человекам. Как важно прежде идти к Богу в молитве и наедине спрашивать Его о воле Его и планах. Нафан пережил это на себе. Читаем во второй книге Царств, 7 главе, 12 стихе такие слова. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрест твоих и упрочу царство твоего. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки, и буду ему отцом, и будет он мне сыном, и если он согрешит, то я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим, и будет непоколебим дом его и царство навеки пред лицом моим, и престол твой устоит навеки». Все эти слова и все это видение Нафан передал Давиду. Выслушав такие слова пророка Нафана, Давид весьма смутился, и пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи, Господи, что такое дом мой, что ты меня так возвысил? Ты возвестил еще о доме раба твоего вдали. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи, и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господь мой, Господи». Это переживание Давида еще раз открыло, что он был кроток и смирен. Не спорил с Богом, не жаловался, почему ему Бог не позволил построить величественный храм, который построил Соломон, сын его. Апостол Иоанн укрепляет веру верующих во Христа. Когда мы просим у Бога по воле Его, то Он дарует нам, ибо мы соблюдаем заповеди Его. Первое послание Иоанна, 3 глава, 22 стих и 5 глава, 14 стих. Если даже Господь задерживает в отношении времени исполнение просьбы, то Он даст просимое. В этом случае Давида, в дни сына его Соломона, который был мирным человеком. Давид не жаловался, но благодарил Бога за его верность и план его. Закончил он свою замечательную молитву хвалы и смирения такими словами: «И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим». 7 глава, 29 стих. Многими забыта эта молитва Давида, в особенности израильтянами. Но вера будет дарована им Господом, и слова Господни исполнятся в точности, хотя храм в данное время разрушен, престол Давида восстановится, и сам Господь Иисус Христос во славе Своей при втором явлении воссядет на нем и совершит суд над народами. Божьи обетования неизменны. По обращению Израиля ко Христу Спасителю и окончании великой скорби, толкователи Библии свидетельствуют, что Давид в новом теле воскресения будет управлять Израилем, новым спасенным в Иерусалиме, когда народы поплывут на поклонение живому Богу и Христу в Иерусалиме. Правление Давида земное. До его царствования Израиль был подвержден многочисленным атакам со стороны филистимлян и других племен. Он был слаб политически, но после помазания на престол Израиля положение объединенного Израиля радикально изменилось. С этим народом начали считаться и бояться его. Победы Давида враждебных племен усмирили и устрашили их. Никогда раньше в истории Израиля существовало такое стабильное положение. Страх перед Израилем, как победоносной нацией. Наконец, обещание праотцу Аврааму исполнилось. Земля, обетованная им, теперь принадлежит Израилю. Давид был более и более прославленным царем, и царство устойчиво принадлежало ему. Вторая книга Царств, 8 глава, 15 стих свидетельствует о том, говоря: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Иоав был начальником войска, и Асафат — секретарем, по нашим временам историком и министром для связи с чужеземными народами, договорами и прочее. Функции военные, религиозные, иностранные, экономические были разделены между способными людьми. 20 глава также подтверждает это. Сам Давид был блестящим руководителем страны, разумным дипломатом и стратегом в действиях. Произошло неожиданное восстание, так говорит библейская история, под руководством негодного Савея. За этой группой возмутителей погналась часть армии под руководством Иоава и других. Савей укрылся в городе крепости Авели-Беф-Маахи. Иоав и воины могли сжечь город и погубить всех людей. Но нашлась там одна женщина и заговорила к Иоаву мирно. По-видимому, стратегия Давида была принята и Иоавом. Он не разрушил город, а только покончил с одним возмутителем. О Давиде даже апостол Павел говорит похвально, что Бог отверг Саула, но избрал Давида, человека по сердцу своему. Деяние, 13 глава, 22 стих. Кроме того, добродушие Давида было очевидным и нравилось народу. Так, воцарившись, он спрашивал, не остался ли кто из дома Саулова в живых, дабы я оказал ему милость ради Иоаннафана, друга моего? Оказалось, что был жив сын Иоаннафана, который с детства, Мефмосфей, Давид взял его в дворец свой, и он постоянно обедал за царским столом, он не боялся его, а любил и почитал. Аминь.